Глава 25. Как только капитан отпустил командиров и вернулся в свою командную рубку, ожил прямой телефон, связывавший цитадель с только что сформированным штабом дивизиона. «Здесь майор Кречет!» — услышал он в трубке сухой, слегка скрежещущий голос знакомого штабиста. «То, чего вы так опасались, капитан, свершилось!» «Я назначен командиром 45-го отдельного дивизиона, в состав которого входит ваша батарея». Сухость начальственного голоса комдива явно подслащивалась нотками триумфа. Так мог только говорить человек, который добился осуществления своей самой заветной мечты. «Вы хотели сказать, товарищ майор, что свершилось то, чего мы оба ожидали и чему теперь оба радуемся?» «Вот как! Оба ожидали, а теперь еще и радуемся!» «Все-таки лучше, когда твоим непосредственным командиром становится знакомый тебе человек», — постарался не заметить его сарказма комбат. Гродов понимал, что служить под началом этого своенравного комдива будет непросто. Но единственное, что он мог противопоставить подобному напору судьбы, — свое демонстративное дружелюбие. Прямо таки обезоруживающее дружелюбие. И оно сработало. По крайней мере, в этот раз. Кречет хмыкнул в трубку, и лицо его наверняка расплылось в обескураживающей ухмылке. «Ладно», — сказал он, — «объяснение принимается. Будем служить. И в качестве первого приказа. С начала июня резко активизировалась германская и румынская авиаразведка. Чем это вызвано, не знаю». «Хотя и несложно предположить». «Ваши предположения, капитан, пока что никого не интересуют, как, впрочем, и мои. Но уже очевидно, что иностранные самолеты самым наглым образом нарушают наши границы. Причем румыны, те шкодничают по мелочам, появляясь в основном над Дунайскими островами. Другое дело германцы, которые совсем озверели». «Так, может, потому и звереют, что помнят. У нас есть жесткий приказ огня не открывать, на провокации не поддаваться». «Не исключаю», — уклонился от прямого ответа комдив. «Но подтрибунально, слышишь, капитан, подтрибунально довожу до твоего сведения, что этот самый приказ не открывать и не поддаваться все еще остается в силе». «Точно так же, подтрибунально принимаю это к сведению». «Даже если увидишь германский самолет прямо над своей батареей, а они вполне могут подойти к тебе со стороны моря, делай вид, что ничего не происходит. Самое большее, что тебе позволено, так это доложить об этом происшествии лично мне или в мое отсутствие дежурному по штабу дивизиона». «Пусть выдержка моего зенитного прикрытия убийственно поразит противника», — иронично поддержал Гродов комдива. Кречет выдержал паузу, и Гродов уже решил было, что разговор окончен. Однако трубка вдруг снова ожила. «Забыл сказать, перед моим отбытием в дивизион тобой интересовался полковник Бекетов». «Бекетов? Он что, уже в Одессе?» «Недавно назначен начальником контрразведки базы и на этом основании по совместительству заместителем начальника контрразведки округа». «Неожиданное назначение, но приятное». «Давно знаком с ним?» «Не так уж и давно, зато основательно». «Полковника интересовало что-то конкретное?» «Твоя служба, естественно». «К тому времени Лукаш уже докладывал мне, что, мол, за наведение порядка ты взялся жестко и по-хозяйски круто. И уж во всяком случае со знанием дела. Приблизительно в тех же выражениях я и характеризовал тебя Бекетову». От Лукаша такого благодушного красноречия капитан явно не ожидал, поэтому остался доволен комиссаром. «О желании побывать на батарее полковник ничего не говорил?» «Тебе очень важно встретиться с ним?» — нервно как-то отреагировал Кречет. И капитан подумал, что будет плохо, если и впредь командир дивизиона начнет болезненно воспринимать налаживание отношений между ним и Бекетовым. «Надеюсь, что он способен помочь мне связаться с одним человеком, с девушкой, если уж быть точнее, нашей общей знакомой, — поспешил конкретизировать Гродов, дабы избавить Кречета от догадок. «Случилось так, что в суете назначений и переездов мы умудрились потерять друг друга». «Ах, вот оно что!» — сразу же развеялся интерес комдива к этой истории. «Тогда многое проясняется». А ведь он стал опасаться, что, сдружившись с полковником из органов, я стану безбожно доносить на него и таким образом подсиживать, — подумалось Гродову. Кстати, признайся, что на его месте тебя донимали бы точно такие же предчувствия. О визите на твою батарею полковник ничего конкретного не говорил, но интересовался, все ли тихо да спокойно вокруг нашего дивизиона. «Так ведь служба к этому обязывает», — напомнил комбат. «И еще намекнул, что в связи с обострившейся обстановкой на рубежах военного округа планирует встретиться с командным составом обеих батарей и приданных дивизиону подразделений. И когда следует ждать его?» «Начальство всегда появляется внезапно». «Тогда, с вашего разрешения...» «Мне хотелось бы оставить завтра батарею на своего заместителя и побывать в Одессе. Кроме всего прочего, я так и не успел познакомиться с городом. После представления командующему базой тут же отправился на батарею». «Опрометчиво», — неожиданно признал комдив. «Этот город стоит того, чтобы его познавать, особенно сейчас. Помню, что в случае чего нам предписано будет защищать его». По крайней мере, одну положительную черту своего непосредственного командира Дмитрий уже обнаружил. Тот был влюблен в Одессу. Как долго удастся играть на этой слабинке комдива, конечно же, покажет время. Но замечу также, что с краткосрочным отпуском после окончания курсов у меня тоже не получилось. Гродов чуть было не проговорился, что вместо отдыха пришлось наслаждаться учебой на еще одних курсах и тоже специальных, но благоразумно воздержался. Расписки о неразглашении по поводу тех и других курсов он не давал, но в то же время не был уверен, что хоть какая-то запись в его личном деле будет указывать на прохождение подготовки или переподготовки уже на этих бикетовских курсах. «Лично мне хочется бывать в этом городе без каких-либо особых причин», — признался тем временем Кречет. «Советую потерпеть еще 2 дня. В пятницу отправимся в город вместе. Транспорт у тебя найдется? А то мой мотоцикл находится в безутешном ремонте. Зато мой конь остается на ходу. Ну и, насколько я в этом смыслю, пребывает в отличном состоянии. Будешь нахваливать, реквизирую». По тону, в котором говорил Кречет, невозможно было определить, когда он просто шутит, а когда, полушутя, выдает свои тайные помыслы. «Нельзя допускать, чтобы у подчиненного обнаружился лучший транспорт, чем у начальника. Это противоестественно. В четверг вечером созвонимся. Если у тебя будет где заночевать, можешь остаться в городе на субботу и воскресенье». «С ночлегом определимся, если только в нем возникнет необходимость». «Странные у тебя предположения, комбат!» — с безнадежной мечтательностью вздохнул Кречет, как мог вздыхать только человек, у которого само упоминание об этом городе способно было возбуждать массу воспоминаний. «Если возникнет необходимость, а как она может не возникнуть в Одессе?» Очевидно, Гродов так терпеливо и ждал бы пятницы, если бы не событие, которое заставило его поверить в материализацию мыслей и желаний. Не прошло и 10 минут после разговора с командиром дивизиона, как позвонил сам Бикетов. «Только не говори, что удивлен моим появлением на берегах Черного моря», — сходу осадил он Гродова. «Еще несколько минут назад был бы несказанно удивлен, товарищ полковник. Теперь многие люди наших с вами увлечений оседают на южных берегах, полагая, что на берегах Финского залива страсти постепенно затихают, а здесь наоборот». «Наших с вами увлечений», — повторил про себя капитан, — «это странное определение, способное, как считал Бикетов, о многом напомнить ему». «Но ведь они правы», — произнес он тем временем вслух. «Конечно, правы», — меланхолично признал полковник. Даже при том, что плохо представляют себе, насколько все серьезно. Вот оно как значит, в том же духе поддержал разговор комбат. Однако более конкретно поговорим завтра у меня. И прибыть тебе надлежит к 12:00. Соответствующую радиограмму твой командир дивизиона получит уже через 5 минут. Базируемся мы рядом со штабом военно-морской базы. Найдешь, не заблудишься. Гродов понимал, что майор может воспринять его завтрашний визит в контрразведку как попытку действовать в обход него через Бекетова. Но объяснять ситуацию, а значит и выяснять отношения, не собирался. Он получил приказ, и этим все сказано.